18. Как жизнь прекрасна в 18 лет. Когда на озеро мы бегали купаться, когда в стогу встречали мы рассвет. Как небо синее, как в синие глаза, на журавлей смотрели мы и все мечтали. Но журавлей вернуть нельзя. Мечты, мечты, мечтами лишь остались. Дайте в юность обратный билет. Я сполна уплатил за дорогу, а мне в ответ билетов нет. А что живое, скажи спасибо Богу. А журавли курлычат и поют, да не о молодости наши слезы льют. Как заплутала жизнь моя шальная, как завела меня черти куда. Что будет завтра, я сам не знаю. Шаг влево-вправо пропал без следа. Тепла так мало, солнце редко светит, а в синем небе журавли летят. Наверно, где-то смотрят на них дети и вместе с ними улететь хотят. Дайте в юность обратный билет. Я сполна уплатил за дорогу, а мне в ответ билетов нет. А что живое, скажи спасибо Богу. А журавли курлычат и поют, а не о молодости наши слезы льют. Крик услышу и треугольник перелетных птиц. Когда свобода дальше все и выше, и рвутся слезы с высохших ресниц. Зачем слова, зачем пустые клятвы? Да и вообще, при чем здесь журавли? А просто что-то, что мне непонятно, те птицы белые на крыльях унесли. Дайте в юность обратный билет. Я сполна уплатил за дорогу, а мне в ответ билетов нет. А что живое, скажи спасибо Богу. А журавли курлычат и поют, да не о молодости наши слезы льют. Дайте в юность обратный билет. Я сполна уплатил за дорогу, а мне в ответ билетов нет. А что живое, скажи спасибо Богу. А журавли курлычат и поют, а не о молодости наши слезы льют.